Глава 19. Объединение без единства. С течением времени напряженность в отношениях между Израилем и соседними арабскими странами не снижалась, а возрастала. С октября 1956 года по март 1957 года прошла Вторая арабо-израильская война, вызванная национализацией Египтом Суэцкого канала и потому известной под названием Суэцкого кризиса. Войска Великобритании, Франции и Израиля вторглись в Египет для того, чтобы восстановить контроль западных держав над Суэцким каналом и сместить президента Египта Гамаля Абдель Насера. Насер остался на своем посту, контроль над Суэцким каналом остался у Египта, а Великобритания и Франция серьезно подорвали свой престиж, ибо недаром говорится, что не стоит ввязываться в драку, если нет уверенности в победе. Израильтяне в ходе боевых действий заняли было Синайский полуостров и сектор Газа, но под нажимом ООН оставили эти территории. Было ясно, что эта война будет иметь продолжение. 4 ноября 1966 года по инициативе Гамаля Абдель Насера Египет и Сирия заключили пакт о совместной обороне, предусматривающий взаимную помощь в случае нарушения границ одной из стран. Сирия и Египет имели общую границу только с Израилем, так что направленность пакта была очевидной. Война, впоследствии получившая название «шестидневной», началась утром 5 июня 1967 года с налета израильских бомбардировщиков на военно-воздушные базы египтян, в результате которого было уничтожено около 90% египетской авиации. Также удары были нанесены по иорданским и сирийским аэродромам. Зенитная артиллерия уничтожалась вместе с самолетами. Обеспечив себе господство в воздухе, израильтяне начали действовать на суше. К концу дня 7 июня под израильским контролем оказались Иерусалим и западный берег Иордана, а на следующий день были заняты сектор Газа и Синайский полуостров. Вечером 10 июня 1967 года, после взятия израильтянами голландских высот, война закончилась. Первым делом израильтяне снесли мусульманский квартал Муграби, вот уже около 8 столетий стоявший в юго-восточном углу старого города у Стены Плача. Причиной сноса стало освобождение пространства для верующих евреев, чтобы те могли беспрепятственно проходить к святому месту и располагаться около него, не теснясь. Официально снос квартала не оформлялся, никакой документации по нему нет, но принято считать, что его инициатором стал Давид Бен-Гурион, на тот момент являвшийся депутатом Кнессета. Технику исполнителей предоставил генерал Узи Наркис, командовавший Центральным фронтом армии обороны Израиля во время шестидневной войны. А непосредственно организацией сноса занимался мэр Западного Иерусалима Теодор Тедди Колик, ставший первым мэром объединенного города. Армейские бульдозеры снесли 135 домов, оставив без крыши над головой не менее 700 человек, которым вдобавок пришлось покидать свои жилища в спешном порядке, прихватив только самое ценное имущество. Несколько несчастных нашли смерть под обломками своих домов. Министр юстиции Израиля Яаков Шапир рассказал по поводу сноса Муграби. «Эти сносы незаконны, но хорошо, что они проводятся». В качестве оправдания сноса была выдвинута версия о плохом санитарном состоянии Муграби. «Хорошо, пусть так, но почему тогда жителям квартала не предоставили другого жилья и не дали возможности вывести все имущество из сносимых домов?» Вопрос риторический, на него ответили еще в Древнем Риме. «Вае виктис». Кстати говоря, Давид Бен-Гурион заодно предлагал снести и стены старого города, но это предложение было отклонено. Да, разумеется, в случае восстания или иорданского вторжения стены могли бы использоваться арабами, но их историческая ценность была очень велика, а снос вышел бы очень затратным. Впрочем, предложение снести стены было еще не самым примечательным. Ходили слухи, что главный военный раввин Шлома Горен уговаривал генерала Узи Наркиса взорвать купол скалы под предлогом ведения боевых действий. Но Наркис проявил благоразумие, ограничившись лишь установкой израильского флага над куполом скалы, который министр обороны Израиля Маше Даян приказал снять. По инициативе Маше Даян, отличавшегося не только стратегическими талантами, но и политическим благоразумием, административный контроль над Харам аш-Шариф, куполом скалы и мечетью Аль-Акса, был передан Департаменту по делам Иерусалимского Вахфа и мечети Аль-Акса при Иорданском министерстве религиозных фондов. Создание иорданского анклава в центре Иерусалима было неудобным для израильтян, но спокойствие, как известно, дороже удобства. Израильские власти не ограничились сносом Муграби. Из еврейского квартала старого города было принудительно выселено более 6 тысяч палестинских арабов. Выселение проводилось в рамках восстановления исторической справедливости. Права арабов на владение недвижимостью в еврейском квартале считались незаконными, поскольку арабы заняли его, вынудив к бегству прежних обитателей. Попытки обращения в израильские суды не имели успеха, даже в том случае, если права собственности на недвижимость признавались, арабам не разрешалось вернуться в квартал, представлявший особую историческую ценность для еврейского народа. 27 июня 1967 года Кнессет принял постановление, позволяющее министру внутренней безопасности Элиагу Сасону расширить муниципальные границы своим указом. На следующий день Элиагу Сасон официально расширил муниципальные границы Западного Иерусалима, добавив к нему Восточный Иерусалим с пригородами. В заявлении израильского правительства говорилось не об аннексии Восточного Иерусалима, а о суверенитете Израиля над объединенным Иерусалимом. Министр иностранных дел Абба Эбон объяснял отказ от использования термина «аннексия» следующим образом. Термин «аннексия» не точен, поскольку действия Израиля ведут к интеграции Иерусалима в административные и муниципальные структуры, а также создают правовую основу для защиты святых мест Иерусалима. Но недаром же говорится, что, как кошку не называя, она все равно останется кошкой. По сути, Израиль в одностороннем порядке аннексировал Иерусалим, прежде аннексированный Иорданией. Значительная часть международного сообщества по сей день продолжает считать Восточный Иерусалим и западный берег Иордана палестинской территорией, находящейся под израильской оккупацией. Снос квартала Муграби стал пятном на карьере Тедди Коллика, но о любой исторической личности, как о любом человеке вообще, нужно судить по совокупности его поступков. На одну чашу весов кладутся плохие поступки, на другую – хорошие, и оценка дается, исходя из того, какая чаша перевесит. На посту мэра Иерусалима Тедди Коллик сделал очень много хорошего. Его вклад в развитие города можно сравнить со вкладом царя Соломона, царя Ирода или султана Сулеймана I, поскольку за четверть века своего пребывания в должности мэра Коллик превратил Иерусалим в крупный современный город, самый крупный город Израиля. Мало назначить город столицей, нужно еще и сделать его столицей, чувствуете разницу? В некрологии, опубликованном в январе 2007 года в газете The Jerusalem Post, Тедди Коллик был назван величайшим строителем Иерусалима со времен Ирода. Величайший строитель родился 27 мая 1911 года в венгерской деревне Надьважонь, расположенной в 100 с небольшим километрах от Будапешта. Имя свое он получил в честь Теодора Герцля, основателя Всемирной сионистской организации, основоположника сионизма. С 1918 года Теодор Коллик жил и учился в Вене, откуда его семья переехала в Палестину в 1935 году, за 3 года до аншлюса. В 1937 году Коллик вместе с группой единомышленников основал кибуц Эйн-Геф на берегу озера Кинерет. Вступив в партию Мапай, Коллик вошел в число приближенных одного из ее основателей Давида Бен-Гуриона. В 1942 году Коллик стал заместителем главы разведки еврейского агентства и в этой должности сотрудничал с представителями британской военной разведки. После окончания Второй мировой войны он занимался организацией закупок в США оружия для израильских военных отрядов, а также способствовал налаживанию связи между израильской разведкой Моссад и Центральным разведывательным управлением США. В 1952 году Коллик возглавил канцелярию премьер-министра Давида Бен-Гуриона, то есть, по сути, стал вторым человеком в государстве после премьер-министра. Глава канцелярии собирает и отфильтровывает информацию для своего патрона, готовит проекты документов, которые подписывает патрон, и является его ближайшим советником. В середине 1963 года 76-летний Бен-Гурион ушел в отставку с постов премьер-министра и министра обороны, в результате чего Тедди Коллик выпал из большой политики. В 1965 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах мэра Западного Иерусалима и одержал победу. «Я пришел к этому случайно», — сказал Коллик о своем мэрстве в одном из интервью. «Мне было скучно. Когда город объединился, я воспринял это как грандиозное историческое событие. Целью моей жизни стало заботиться об Иерусалиме лучше, чем кто-либо другой». Но главными достоинствами Тедди Коллика на посту мэра Иерусалима стала не его забота о городе, а обстоятельства, которые ее сопровождали. Прежде всего, Колик относился к городу мира с положенным уважением и старался улучшить жизнь в нем, не затрагивая основ и традиций. Чего же греха таить, многие градоначальники, одержимые то ли благими порывами, то ли стремлением вписать свое имя в историю, то ли желанием заработать побольше отступных на подрядах, меняют облик города настолько, что полностью уничтожают его дух, его душу, его историческое наследие. Старина Тедди относился к Иерусалиму как к сердцу еврейской нации, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэт Иегуда Амихай посвятил Тедди Колику стихотворение «Мэр». «Вне всяких сомнений нет печальной участи, чем быть мэром Иерусалима, чем заняться на этом посту. Только строить, строить и строить. А по ночам дикие камни сползают с окрестных холмов и окружают каменные дома, словно волки, пришедшие устрашить собак, ставших рабами людей». Деятельность Колика проходила в соответствии с правительственной установкой, суть которой выразил в свое время Бен-Гурион, не привыкший стесняться в определениях. «Евреи должны быть доставлены в Иерусалим любой ценой, десятки тысяч нужно расселить здесь в кратчайшие сроки. Евреи согласятся поселиться в Восточном Иерусалиме даже в хижинах, поэтому не следует ждать строительства благоустроенных кварталов, ведь важнее всего, чтобы там были евреи». Иудаизация Восточного Иерусалима шла быстрыми темпами, чему способствовали принятые кнесетом законы, экспроприировавшие арабскую собственность. Пожалуй, нет смысла разбирать эти законы досконально, поскольку это может превратить рассказ о городе мира в унылый юридический обзор. Но желающие вникнуть в подробности могут ознакомиться с ними самостоятельно. А всем остальным достаточно будет знать, что права собственности на недвижимость для арабов превратились в фикцию, иллюзию, мираж. Точно так же, как превратились в фикцию после Октябрьской революции имущественные права всех граждан бывшей Российской империи. Неизвестно, был ли Тедди Колик знаком с творчеством Александра Сергеевича Пушкина, скорее всего, не был, но он прекрасно понимал, что в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань, и не стремился примирить иерусалимских арабов с иерусалимскими евреями, хорошо понимая всю невозможность этой затеи. Целью Колика было не примирение или сотрудничество враждебных друг другу наций, а их мирное сосуществование. «Не будем создавать проблем соседям», таким бы мог стать девиз мэра Иерусалима, которого евреи упрекали в потакании арабским интересам, а арабы – в неискренности истинно фарисейском лицемерии. Но, как известно, худой мир лучше доброй ссоры, и Колик делал все возможное для поддержания мира в своем городе. Он и впрямь считал Иерусалим своим городом в хорошем смысле этого слова. Но, пожалуй, о Тедди Колике сказано достаточно, и пора переходить к его делам. А к ним относится все, сделанное для Иерусалима вплоть до ноября 1993 года, когда Колик передал пост мэра своему преемнику, Эхуду Ольмерту, выигравшему очередные выборы главы израильской столицы. Первой головной болью Тедди Колика стал снос заграждений, разделявших город на протяжении почти двух десятилетий, осуществленный по приказу Моше Даяна. С политической точки зрения решение министра обороны было правильным и обоснованным, поскольку в едином городе не может быть преград между его частями, но объединение Иерусалима не сопровождалось достижением единства, на которое приходится надеяться по сей день. И нельзя сказать, что с годами надежда крепнет, скорее наоборот, увы. Заграждение демонтировали уже 29 июня 1967 года, сразу же после установления израильского суверенитета над Восточным Иерусалимом, и не началось. Арабы избрали простую и действенную тактику борьбы, которая хорошо срабатывала в отсутствии всеобщей бдительности. Оставляли в людных местах сумки или пакеты со взрывными устройствами, а также заминированные автомобили. Крупнейшим террористическим актом того времени стал взрыв автомобиля 22 ноября 1968 года на иерусалимском рынке Махани и Ягуда, унесший жизни 12 человек. Махани и Ягуда переводится как «лагерь колена Иуды» и Ягуды. С севера территория рынка ограничена Явской дорогой, с юга – улица Агриппы, которая славится своими восточными харчевнями. С запада – улица Бейт-Яаков, дом Иакова. С востока – улица Киах, Всемирного еврейского союза. Квартал Бейт-Яаков, основанный в 1877 году, примечательным тем, что он стал девятым еврейским районом за стенами старого города и последним перед началом волны эмиграции 1881-1903 годов. Название Бейт-Яаков обусловлено тем, что основатели района запланировали строительство 70 домов в память о тех 70, которые пришли с Иаковом в Египет. 1885 году квартал был построен, а двумя годами позже рядом начали строить квартал Махани и Ягуда. На свободном пространстве между двумя кварталами появился рынок, ставший первым рынком Нового Иерусалима. Изначально он назывался Шук, рынок Бейт-Яаков, но впоследствии стал называться по имени более крупного из соседних кварталов. Вечером Махани и Ягуда превращается из рынка в место отдыха, где можно не только отдохнуть в одном из многочисленных заведений, но и послушать живую музыку. Также здесь проводятся выставки, фестивали и прочие шоу. Одним жителям Иерусалима нравится ночное Махани и Ягуда, а другие недовольны тем, что модные заведения вытесняют отсюда старых торговцев, хранителей традиций. В 1968 году на рынке Махани и Ягуда произошла революция. Кулинарная революция, в ходе которой на свет появилось новое блюдо, ставшее визитной карточкой иерусалимской кухни. Дело было так. В простецкой харчевне Макам, принадлежавшей сефардам Хаиму Пиру и Гидеону Амиге, дела шли то хорошо, то не очень. В очередной не самый удачный день Хаим Пиру решил побаловать себя блюдом из мяса, которое следовало поскорее съесть, чтобы оно не пропало. Положил на жаровню немного того, немного этого, добавил потрохов, разумеется, все продукты были кошерными, и начал обжаривать. Вкусный аромат жаркого привлек в заведение посетителя, который спросил у Хаима, что тот готовит. «Миурав, мешанину», — ответил Хаим. Посетитель попробовал и проникся. Сарафанное радио разнесло весть о новом блюде сначала по рынку, а после и по всему городу. В наше время считается невозможным побывать в Иерусалиме и не попробовать миурав и иерушалми. Но можно побаловать себя настоящим иерусалимским блюдом, не выходя из дома. Благо, готовится оно просто, обходится недорого, а удовольствие доставляет неимоверное. Канонического рецепта миурав и иерушалми не существует, как не существует канонического рецепта борща или плова. Разве Хаим Пиру думал о том, что кидает на жаровню? Что под рукой было, то и кидал. Но определенные правила все же существуют. Во-первых, мясо должно сочетаться с субпродуктами. Во-вторых, нельзя обойтись без лука, чеснока, перца и куркумы. А в-третьих, огонь под жаровней или сковородой должен быть хорошим. Если под рукой есть молотые зира, то тоже добавьте щепотку. Пропорции на ваш вкус. Здесь стандартов не существует. Одним нравится, когда правит бал перец, другие предпочитают отдавать приоритет чесноку, а третьим главное, чтобы лука было побольше. Только режьте лук как можно тоньше, будет вкуснее, а все мясное рубите на кусочки размером с ноготь большого пальца. Так и готовить удобнее и есть. Первым делом обжарьте в растительном масле лук, без особого энтузиазма, до золотистого цвета. Затем добавьте нарезанные мясные продукты, как вариант куриную грудку, сердце и печенку. Продукты должны лежать на сковороде в один ряд и не слишком тесно. Периодически миурав нужно помешивать, но чрезмерного усердия проявлять не стоит. Когда жаркое дойдет до готовности, добавьте специи и толченый чеснок. Перемешайте в заключительный раз и наслаждайтесь. А подкрепившись, продолжайте читать дальше, смакуя на губах настоящий вкус Иерусалима. Казалось, что реальность требует восстановления преграды между двумя частями города, но правительство и мэрия пошли по другому пути, по пути активной иудаизации Восточного Иерусалима. Колика не раз упрекали в том, что развитию восточной части он уделяет гораздо больше внимания, нежели развитию западной. Действительно, в Восточном Иерусалиме строили больше, и причин тому было две. Во-первых, на месте старых трущоб строились кварталы для еврейских репатриантов. Архитектурными изысками эти кварталы не блистали, поскольку строились они по принципу «быстро и просто». Но все же городской дом лучше палатки, поэтому переселенцы не жаловались. Во-вторых, Колик заботился об арабских районах, чем снискал себе определенную популярность среди арабов. Правда, его критики утверждали, что популярность эта не искренняя, и, скорее всего, были правы. Колик прекрасно понимал, что при существующих противоречиях дружбы между евреями и арабами быть не может, а вот сотрудничество между ними вполне возможно. Ради сотрудничества мэр был готов идти на определенные уступки, что вызывало возмущение у сторонников жесткой политики, несостоятельность которой показало время. Впрочем, строительство в западной части города тоже было весьма интенсивным. Иерусалим постепенно обрастал тем, что положено иметь современному городу, являющемуся столицей государства, начиная с создания правительственных учреждений и заканчивая концертными залами и стадионами. Футбольный стадион «Тедди», названный в честь Тедди Колика, является самым большим стадионом Израиля. Он был построен в 1990 году и достраивался в 21 веке. Сейчас стадион может вместить около 32 тысяч зрителей, но планируется увеличить его вместимость до 50 тысяч. В рамках нашего повествования нет возможности рассказать о каждом заслуживающем внимания объекте, появившемся в Иерусалиме после объединения города, но о двух самых новых постройках непременно нужно упомянуть. В 2008 году улицу Яффа и проспект Герцли соединил вантовый железнодорожный пешеходный мост, построенный по проекту испанского архитектора Сантьяго Калатравы. Трудно представить, чтобы столь прозаический объект, как мост, мог стать украшением города. Украшением в полном смысле этого слова. Но струнный мост, неофициально арфа Давида, украсил Иерусалим. Формой мост напоминает шатер в пустыне или же арфу Кинор, струнами которой являются ванты. Правда, вант у моста 66, а струн у арфы царя Давида было 10, и последнюю царь добавил в честь Бога. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл. И отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Мост расположен на въезде в Иерусалим и является своеобразной визитной карточкой города. Единственная опора, имеющая 119 метров в высоту, на сегодняшний день является самым высоким сооружением Иерусалима. Редкий случай, когда 220 миллионов шекелей потрачены не напрасно, писали иерусалимские газеты после открытия моста, и впрямь не напрасно, а с умом и к месту. Проезд по мосту на трамвае – своеобразный туристический аттракцион. Впрочем, при желании можно пройти и пешком по безопасному тротуару, огороженному прозрачными стенами. Иерусалимский скоростной трамвай, построенный французской машиностроительной компанией Alstom, начал перевозить пассажиров в августе 2011 года. Прокладка трамвайных путей, растянувшаяся вместе с сопутствующими работами почти на 15 лет, создавала много неудобств, начиная со сноса ряда строений и заканчивая пробками в местах проведения работ. «Не нужен нам был этот скоростной трамвай», – ворчали жители Иерусалима. «Жили же без него». Однако же, как только трамвай был пущен, настроения горожан изменились. Они оценили удобство нового вида транспорта и нашли, что красивые вагоны отлично вписываются в облик города, придавая ему современный вид. Примечательно, что у большинства жителей Иерусалима наблюдается двойственное отношение к своему городу. С одной стороны, они хотят, чтобы Иерусалим был самым современным из всех современных городов мира, а с другой воспринимают снос любого старого здания или изменение планировки улиц как трагедию национального масштаба. Да что там здание? Иногда как трагедия воспринимается закрытие какой-нибудь лавки на рынке Махания и Ягуда, в которой люди привыкли делать покупки из поколения в поколение. С 1990 года в Иерусалиме начали практиковать перемещение зданий, имеющих культурно-историческое значение, с одного места на другое. Такая технология известна аж с 1455 года, когда итальянский архитектор Ридольфо Аристотель Фиораванти переместил на 13 метров колокольню церкви Санта Мария Маджоре в Болонье. А в середине 20 века она применялась в СССР. Первым перемещенным строением Иерусалима стало здание, известное как Дом Миликина, стоящее у пересечения улиц Рахели Мейну и Тель-Хай, где находится греческая колония. Дом Миликина переехал на 16 метров в сторону, чтобы освободить место для постройки нового здания. Сказать по правде, Иерусалим ничего не потерял бы, лишившись этого безвкусного псевдомавританского здания, построенного в начале прошлого века. Ну, хотя бы сделали почин и подали пример, и то хорошо. Октябрь 2023 года ознаменовался не только началом войны в секторе Газа, но и открытием в Иерусалиме нового здания Национальной библиотеки Израиля, общей площадью 46 тысяч квадратных метров. Форма здания соответствует его назначению, напоминает открытую книгу. Традиционная каменная облицовка гармонично вписывает библиотеку в архитектурную среду квартала Геват-Рам. Центральное внутреннее пространство здания организовано по принципу атриума. Стеклянная секция крыши пропускает естественный свет в большой читальный зал. Для интерьера библиотеки вообще характерно обилие света и светлого. Иначе и быть не может, ведь учение открывает путь к свету истины из тьмы невежества. С момента объединения Иерусалима не прошло и 60 лет, но за это время город неузнаваемо преобразился, пройдя путь, который иные города проходят за столетия. И это только начало. Численность населения Иерусалима приближается к миллиону человек. 61% населения города составляют евреи. Старания по иудаизации однозначно увенчались успехом. 38% приходится на долю арабов. Еврейское население Иерусалима в большинстве своем религиозно. Лишь пятую часть его составляют так называемые светские евреи, лишь для вида соблюдающие основные традиции иудаизма. Если разделить население города по религиозной принадлежности, то иудеи составят 61,5%, мусульмане – 35,5%, а численность христиан приближается к 2%. 30 июля 1980 года Кнессет принял закон, согласно которому Иерусалим, единый и неделимый, есть столица Израиля. Совет Безопасности ООН 20 августа того же года принял резолюцию, возражающую против такого решения. В 1997 году Палестинский законодательный совет принял основной закон, объявивший Иерусалим столицей палестинского государства, декларативно провозглашенного в 1988 году, но пока еще не созданного де-факто. В 2017 году администрация США объявила о признании Иерусалима столицей Израиля, после чего дипломатические миссии США и некоторых других стран были переведены из Тель-Авива в Иерусалим. 19 июля 2018 года Кнессет принял закон, провозгласивший Израиль национальным государством еврейского народа, который обладает исключительным правом на национальное самоопределение на территории страны. В то же время Палестинская национальная администрация считает, что Восточный Иерусалим, за исключением Стены Плача и еврейского квартала Старого города, должен отойти под палестинский суверенитет. Существуют ли реальные мирные возможности решения иерусалимской проблемы? На этот вопрос есть три ответа – да, нет и такой проблемы нет. Время покажет, какой из ответов верный, но всегда хочется верить в лучшее. И, конечно же, компромиссные решения возможны только в том случае, если стороны готовы к уступкам во имя согласия. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава его явится над тобою. И придут народы к свету твоему и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою».